Если говорить о Генуе, это был в какой-то мере поединок Чичерина и Ллойд Джорджа. Кстати, противник Чичерина был далеко не самым бесталанным политиком западного мира. К тому же у него, как мне кажется, было меньше предвзятости к нашей делегации, чем у других западных дипломатов, к нашей делегации, к Чичерину в особенности, а это было преимуществом Ллойд Джорджа. Но будучи опытным политиком, умным, находчивым, гибким, Ллойд Джордж был дилетантом в дипломатии, у которого, как у каждого дилетанта, не было завершенности ни в знаниях, ни в опыте. Его плохое знание французского классического языка дипломатии в этой связи характерно. Известно, что французский Ллойд Джордж сыграл над ним плохую шутку, когда решался вопрос, где проводить конференцию. Геную британский премьер принял за Женеву, по-французски «Генуэ Жен», «Женева Женив». Трудно сказать, знал ли Георгий Васильевич об этом роковом промахе Ллойд Джорджа, ставшем с тех пор достоянием всех учебников дипломатии, но, произнеся свою первую речь по-французски, а потом тут же, симпровизировав английский ее перевод, Чичерин поразил цель безупречно. Встречи, которые имели место между Чичерином и британским премьером, а их было 4 или 5, прошли под знаком этого факта. Чичерин превосходил противника и знанием предмета, и образованностью, и при всем этом скромностью, для дипломата качеством бесценным. Кстати, этого последнего качества Ллойд Джорджу как раз и не хватало. По этой причине он недооценил возможности и немцев, и русских, недооценил для себя фатально и просмотрел Рапала. Как невелико значение Генуи, она могла быть для нас всего лишь успехом тактическим, успехом крупным, и по одному этому вошла бы в историю нашей дипломатии как ее важная глава. Но дело как раз заключается в том, что Генуя стала для нас явлением стратегическим. Для советской страны это было принципиально. Революционная Россия взламывала кольцо блокады и вступала в широкое общение с западным миром. То, что мы сегодня зовем политикой сосуществования, было начато в Генуе. Однако, вон сколько могут рассказать древние камни Сан-Джорджо даже о событиях и не столь древних. Так или иначе, а теперь я могу сказать... Я видел Генуи, дипломатическую, ту самую, что сберегла воспоминания о весне 1922 года. Видел и прошел по ее тропам. Прошел потому, что рядом были наши друзья, был друг Бени. Кстати, о сюрпризах Бени в самом начале рассказа я обещал к этому вернуться. В канун отъезда из Италии портье римской гостиницы передал мне послание генуэзского друга и посылку. Раскрыв ее, я увидел нечто для меня бесценное. Бени прислал мне микрофильм, на котором были засняты провинциальные газеты Италии времен конференции в Генуе. Были Префума и Джанкарло. Кстати, любопытная подробность. Встреча в Генуе была у нас не последней. Через 3 недели после Генуи я принимал генуэзских друзей в зимней Москве, при этом для Джанкарло это было совсем в диковинку, он в России впервые. Был Леониде Балестрари. Перед моим отъездом из Генуи он мне прислал своеобразное послание, тетрадь со старыми генуэзскими пословицами, которые собирал десятилетиями, и, разумеется, был Джорджо Дориа. Удалось ли мне его увидеть? Удалось. Я увидел большого человека с бледным, но одухотворенно прекрасным лицом, который крепко пожал мне руку. Я увидел человека, на котором древняя династия трагически пресеклась. На нем закончились магнаты Дория и начались антифашисты Дория. Могущественные магнаты и еще более всесильные антифашисты. Я представляю состояние баталиста, которому необходимо воссоздать картину знаменитого сражения. В заповедный час он явится на поле боя. Конец книги. Москва, май 1979 года. Читал Георгий Столяров.